происхождения галактик. Вернемся к вопросу о происхождении структуры Вселенной. В начале ее расширения вещество представляло собой почти однородную расширяющуюся горячую плазму. Почему же эта однородная плазма на некотором этапе распалась на комки, которые развивались в небесные тела и их системы? Как появились зачатки скоплений галактик? Согласно мнению большинства специалистов, подобный процесс происходит из-за гравитационной неустойчивости. Маленькие случайно начатые уплотнения вещества своим тяготением стягивают вещество и за счет этого усиливаются, сгущаются и разрастаются. Эти сгустки вещества при определенных условиях могут вырастать в большие комки, дающие начало скоплениям галактик. Основы теории, описывающие этот процесс, были сформулированы еще в 1946 году советским физиком, а ныне академиком Лившицем. Теперь мы можем считать, что во Вселенной тяготение нейтрино оказывается важнейшим фактором. И именно это тяготение надо прежде всего учитывать при анализе роста неоднородности вещества под действием гравитационной неустойчивости. Общая картина роста неоднородности представляется следующей. В самые первые мгновения после начала расширения Вселенной были случайные очень маленькие неоднородности в распределении плотности материи в пространстве. Мы знаем, что спустя всего одну секунду после начала расширения плотность вещества уже была недостаточно велика, чтобы препятствовать свободному пролету сквозь него нейтрино всех сортов. Нейтрино в этот период имеют еще большую энергию и летят со скоростью очень близкой к скорости света. При этом, естественно, идет выравнивание неоднородности. Создается более равномерное распределение нейтрино. Однако происходит это только в малых пространственных масштабах, в районах сравнительно малых по линейным размерам нейтринных сгущений. Действительно, из сравнительно мелких сгущений нейтрино успевают вылететь и перемешаться с другими нейтринами достаточно быстро, усредняя, сглаживая все неоднородности. И чем больше проходит времени, тем больше по линейному размеру неоднородности нейтрино успевают рассосаться. Так будет продолжаться до тех пор, пока нейтрино, теряющие энергию вследствие расширения Вселенной, не станут двигаться со скоростью заметно меньше, чем скорость света. Расчеты показывают, что примерно через 300 лет после начала расширения скорость нейтрино упадет настолько, что они уже не будут успевать вылетать из комков большого размера. И такие комки, плотность в которых сначала лишь немного превышает среднюю, могут усиливаться тяготением, сгущаться и расти, пока среда не распадется на отдельные сжимающиеся облака из нейтрино. Можно подсчитать, какой будет масса таких нейтринных облаков. Поскольку главным образом только первые 300 лет происходило выравнивание плотности, и нейтрино двигались с околосветной скоростью, мы приходим к выводу, что выравнивание успело произойти в участках с размерами, не превышающими 300 световых лет. В больших масштабах, в нейтринных сгустках больших размеров, повышенная плотность нейтрино сохранялась, ибо нейтрино не успевали из них вылететь. Затем скорость движения нейтрино резко падала. Взаимное их тяготение приводило к увеличению повышенной плотности, и эти сгущения дали начало нейтринным облакам. Следовательно, масса этих облаков определится количеством нейтрино, находящихся в сфере радиусом 300 световых лет, через 300 лет после начала расширения Вселенной. Расчет показывает, что типичная масса такого нейтринного облака выражается только через фундаментальные константы природы. H – постоянную Планка, C – скорость света, G – большое – постоянное тяготение и M – массу покоя нейтрино. Первые три константы известны. Если принять, что масса покоя нейтрино действительно равна 35 ЭВ, равна 6 умножить на 10 в минус 32 степени грамма, то окажется, что масса типичного нейтринного облака составляет примерно 10 в 15 степени солнечных масс. Так обстоит дело с массой нейтринных облаков. А какова будет их форма? Еще 10 лет назад Зельдович показал, что в такого рода процессах возникающие облака должны быть очень сильно сплюснуты, что по форме они должны быть похожи на блины. Соединение множества таких блинов, хаотично расположившихся в пространстве, дает в совокупности картину гигантских невидимых нейтринных сот. Итак, к нашему времени в пространстве должна возникнуть ячеистая структура невидимых нейтринных облаков. А что же обычное вещество? В какие пространственные структуры соберется оно? В начале расширения обычное вещество – это все вещество Вселенной, кроме нейтрино – тоже было распределено в пространстве почти равномерно. Масса этого обычного вещества, как мы знаем, или точнее, как мы сейчас имеем основания считать, во много раз меньше суммарной массы нейтрино, и в начальной стадии расширения Вселенной это вещество находилось в виде горячей плазмы. Но, как мы видели в предыдущей главе, по прошествии 300 тысяч лет после начала расширения обычное вещество настолько охлаждается, что из состояния плазмы превращается в нейтральный газ, давление которого резко падает. Это происходит спустя миллион лет после начала расширения. Затем холодный нейтральный газ начинает сгущаться в поле тяготения возникающих нейтринных облаков, стягиваясь к их центральной части. И именно из этого сгущающегося нейтрального газа постепенно возникают скопления галактик, галактики и звезды. Так как обычного вещества по массе в 30 раз меньше, чем нейтрино, то в невидимом нейтринном блине с массой в 10 в 15 степени солнечных масс образуется большое скопление галактик, масса которого в 30 раз меньше, то есть составляет 3 умножить на 10 в 13 степени солнечных масс. Полученные наблюдательной астрономией данные о массах и форме больших скоплений галактик хорошо согласуются с данными, полученными из подобных теоретических построений. Реальность и фантастика. Таким образом, огромное море нейтрино, собранных в облака, в которых они движутся со скоростью порядка 1000 км в секунду, по-видимому, представляет собой то самое нечто, которое раньше не учитывалось при исследовании Вселенной, и без которого невозможно было объяснить многие важные ее черты. Как говорят астрофизики-теоретики, теперь, после того, как появились основания ввести массу покоя нейтрино, многое непонятное ранее стало на свои места. Хорошо по этому поводу сказал советский астрофизик Дорошкевич, перефразируя известный афоризм. Если бы масса нейтрино оказалась равной нулю, то пришлось бы выдумывать какую-либо другую частицу с массой покоя, отличной от нуля и слабо взаимодействующую с остальными частицами. Хочется верить, что придумывать новую частицу нам уже не придется, так как полученные советскими физиками данные о массе покоя нейтрино, пусть даже с некоторыми уточнениями, уже в недалеком будущем получат надежное подтверждение. Все же из осторожности, которая уместна, когда рассуждения касаются всей Вселенной, заметим следующее. Та запасная частица, о которой говорил в своем полушутливом замечании Дорошкевич, уже есть в арсенале гипотез современной физики. Более того, таких частиц несколько. Назовем здесь для примера фотиночастицу, подобную фотону, но обладающую массой гравитина, аналогичную гравитону, но также обладающую массой. Так, если прав окажется Дорошкевич, то Вселенная устроена еще более диковинным образом и окажется не нейтринной, а либо, скажем, фотинной, либо гравитинной, либо еще какой-нибудь инной. Истина здесь еще далеко не установлена. И многое из того, что мы рассказываем, является передним краем науки. Поэтому мы и старались отделить твердо установленные факты от еще только решаемых проблем. Летом 1982 года известный английский физик-теоретик Хокинг собрал в Кембридже узкое международное рабочее совещание для обсуждения процессов, происходивших во Вселенной до истечения первой секунды с начала расширения. Мы об этих процессах будем говорить дальше. Как-то поздним вечером, после напряженной и интересной работы, мы прогуливались с академиком Марковым по узким улочкам этого старинного и, наверное, самого знаменитого в мире научного центра. Наш разговор невольно обратился к тому, насколько фантастично, многообразно и интересна картина Вселенной, которую мы знаем сегодня. Насколько богаче она той механической картины движения неделимых шариков, что представлялось Ньютону, творившему в этом городе несколько веков назад. Я напомнил Маркову его пророчество о роли нейтрино во Вселенной, приведенное в начале главы, и сказал, что то, что мы, специалисты, обсуждаем сегодня на наших встречах, гораздо фантастичнее выдумок, встречающихся в научно-фантастической литературе. Академик Марков ответил, что научно-фантастической художественной литературы не бывает. Любая художественная литература настоящая. Всегда посвящается людям, их душам. При этом писатель может прибегнуть к фантастической ситуации, тогда эта литература фантастическая, хорошая или плохая. Любые потуги на научность являются дилетантством, и литература перестает быть литературой, не превращаясь даже в подобие науки. А вот настоящая наука всегда фантастична. И для ее понимания, а тем более для ее развития, необходимо незаурядное воображение, оперирующее, тем не менее, строгими формулами, опирающимися на надежный фундамент знаний. «Трудно и интересно быть ученым», – заметил Марков. Что же касается фантастической литературы, то казалось, что академик не только является большим ее любителем, но и сам пишет в этом жанре. Когда мы вернулись в Москву, он дал мне почитать свою фантастическую повесть. Возвращаясь от фантазии к реальности, давайте подведем некий итог нашего путешествия к первым секундам расширения Вселенной. Мы оказались свидетелями бурных процессов горячей Вселенной, настоящего фейерверка, приведшего к рождению миров и к современной Вселенной. Сегодня мы живем во Вселенной с развитой структурой, системами миров. В звездах идет направленный процесс переработки водорода и гелия в более тяжелые элементы. Запасы ядерного горючего огромны. Их хватит на десятки миллиардов лет. А что потом? Звезды не могут быть вечными атрибутами Вселенной. Они погаснут. Один из известных космологов Леметр писал: «Эволюцию мира можно сравнить со зрелищем фейерверка, который мы застали в момент, когда он уже кончается. Несколько красных угольков, пепел и дым. Стоя на остывшем пепле, мы видим медленно угасающее солнце и пытаемся воскресить исчезнувшее великолепие начала миров». Означает ли это, что будущее Вселенной должно походить на какое-то пепелище, оставшееся после великолепного пожара? Ну, конечно, нет. Мы еще обсудим будущее Вселенной. Но прежде чем это сделать, нам придется еще раз приблизиться к сингулярному началу расширения Вселенной. На этот раз мы подойдем к сингулярности гораздо ближе. И здесь нам не обойтись без крыльев научной фантазии, не фантастики. Той самой фантазии, о которой говорил академик Марков. Глава 5. У границ известного. Почему Вселенная такая? Что происходило во Вселенной вблизи самой сингулярности при температурах гораздо выше 10 в 13 степени Кельвинов, рассмотренных нами в предыдущих разделах? Мы уже познакомились раньше с тем общим методом, которым пытаются выяснить, что происходило вблизи самого начала космологического расширения. Для этого находят следы тех процессов, которые тогда происходили. Выше говорилось, что ярким следом процессов, происходивших в первые секунды после начала расширения, является химический состав дозвездного вещества, наличие 30% гелия, возникшего в ту далекую эпоху. Теперь надо попытаться отыскать по возможности столь же явные следы еще более древних процессов. Оказывается, что этими следами являются фундаментальные свойства Вселенной. Начнем с перечисления их, а затем посмотрим, следствием каких процессов они являются и как современная наука пытается объяснить возникновение этих загадочных свойств Вселенной. Мы увидим, что объяснение это поистине удивительно. Первое загадочное свойство – это огромное количество фотонов реликтового излучения по сравнению с числом тяжелых частиц. Вспомним, что отношение этих чисел есть миллиард к единице. Почему такая гигантская разница? Вторая загадка.